355. Урусвати знает, что некоторые люди как бы внезапно начинают улавливать радиоволны, начинают видеть через плотные тела, начинают различать подземные руды и получать разные психические особенности. Об этой мнимой внезапности нужно договориться. Ничто не может быть без причины, даже когда мы говорим о мгновенном озарении. И такое выражение нужно понять в земной относительности. Озарение может быть восчувствовано внезапно, но оно было подготовлено длительным процессом утончения сознания. Такое утончение началось с первых лет жизни, вернее, оно было принесено из тонкого мира. Люди называют психические преимущества дарами высшими, но эти зародыши заработаны самим человеком среди всевозможных потрясений. Обычно человек не осознает такие семена, которые уже готовы расцвести при первом луче. Но никто не укажет труженику о заработанных им возможностях. Наполненная чаша проливается от малейшего толчка. Также и психические проявления усматриваются при случайных обстоятельствах. Человек вынесет множество насмешек и сомнений, прежде чем решится непоколебимо заявить о своих качествах. Но самое трудное и непонятное для обывателей будет участие человека в космических проявлениях. При таких процессах очень страдает сердце. Но какой же земной врач поймет причину такого опасного напряжения? Врачи вообще не замечают никаких признаков страданий. Они скорее подумают о симуляции, нежели признают причину космических воздействий. Мыслитель давно понял эту мировую боль.